Дмитрий Дашко. Тайны магического следствия. Пролог. Толстый тип в дорогом костюме откинулся на кожаную спинку кресла и окинул меня с ног до головы оценивающим взглядом. «Сергей Петрович, если согласитесь, то никогда не вернетесь назад. Обратной дороги нет. Предупреждаю на тот случай, если мы не поняли друг друга». Я усмехнулся. «Думаете, меня здесь что-то держит?» Толстяк пожал плечами. «Вам виднее. Мне 90. Я одинокий, никому не нужный старик. У моих детей уже есть внуки, которые давным-давно забыли о моем существовании. Однако, если спросите, устал ли я от жизни, мой ответ — нет. Если выпал шанс на вторую жизнь, я намерен им воспользоваться. Обожаю оптимистов». Он выложил на стол несколько формуляров. «Пожалуйста, внимательно прочитайте и подпишите. Вот ручка». Я подмахнул документы, не глядя, и вернул толстяку. «Я же сказал, что согласен». «Хорошо», — вздохнул он. «Тогда не будем затягивать. Окно портала откроется через неделю. Действует оно всего 5 минут. Нужно хорошенько подготовиться. Я готов. Не все так просто. Нам бы не хотелось, чтобы вы притащили с собой миллионы бацилл, способных оказаться там». Мой собеседник специально выделил это слово. «Смертельно опасными». «Сам не хочу», — согласился я. «Сейчас вас отведут в лабораторию для процедур. Среди них есть некоторые неприятные, но болезненных не будет, гарантирую». «Что еще гарантируете?» «Немного. Вы исчезнете из этого мира и окажетесь в другом, но придется начинать все сначала в прямом смысле слова. Процесс перехода проделает интересную штуку с вашим организмом. Это будет не просто омоложение. Вы попадете в другой мир мальчишка лет 6-7, полностью здоровым и при этом сохранившим память прошлого тела». Я улыбнулся. «Так это же просто великолепно. Снова вернуться в детство. Мечта, да и только». «Именно», — подхватил он. «По законам жанра здесь должно быть какое-то «но», — заметил я. «Само собой. Процесс перехода рискован, однако вам мало что угрожает. Вы обладаете нужным набором генов. Практически идеальный кандидат. Поэтому вы меня выбрали». «Естественно. Увы, подобных вам единицы на миллионы. Когда-нибудь нам удастся раздвинуть ворота, но пока что приходится играть по правилам чужой игры». Толстяк слегка опечалился. «Мир, куда я попаду? Какой он?» «Не такой, как наш. И все? Я не буду выглядеть белой вороной среди аборигенов». Мужчина засмеялся. «Точно не будете. Этот мир относится к первой категории по нашему классификатору. Расшифруйте, пожалуйста». «Первая категория означает максимальную приближенность к привычной для нас среде обитания. Атмосфера, природа — все идентично. Вам не понадобится отращивать жабры или хвост, и вращаться надо будет в социуме, весьма смахивающем на земной. Вторая приятная новость на сегодня», — хмыкнул я. «Если бы мне захотелось провести параллели, то мог бы сказать, что чем-то он напоминает Америку 20-х годов прошлого века. Люди, мода, техника — очень похожи». На лице толстяка возникло мечтательное выражение. «А язык?» — он отмахнулся. «Выучите». «Это не так уж и сложно, тем более ваш мозг будет впитывать информацию словно губка. 6 лет мы все полиглоты. И еще...» Мужчина сделал паузу. Я насторожился. «Договаривайте, если начали». «Я обязан предупредить вас. В этом мире есть и то, что можно назвать магией». «Шутите?» «Серьезен как никогда». «Чародеи, ведьмы, шаманы?» «Да. Там этого добра хватает». «Может, и я стану каким-нибудь великим магом?» — с иронией спросил я. «Увы, нет. Скорее наоборот, у вас, как у выходца из другого мира, будет иммунитет к магии. Впрочем, пожалуйста, особо об этом не распространяйтесь. Лучше какое-то время не привлекайте к себе особого внимания». «Понятно», — задумчиво протянул я. «Раз не получится стать чародеем, придется искать другой способ зарабатывать на кусок хлеба». «Вы ведь раньше в органах работали?» — с прищуром спросил собеседник. «Да», — не без гордости ответил я. «От звонка до звонка операм в легендарном Муре». «Солидно. Тогда из вас и в другом мире выйдет отличный сыщик. Удачи, Сергей Петрович. Надеюсь, не пожалеете. Не сомневайтесь, жалеть не стану. Одного не пойму. А вам-то какой толк? Я получу новую жизнь, а вы? Рассчитываю заработать на вас Нобелевскую премию. Вторую, улыбнулся толстяк.